Глава первая. Темно-серые, почти черные в своем гневе тучи, будто хищники над добычей, кружили над островом, то и дело разражаясь негодующим громом и острыми злыми молниями. Море вокруг бросалось на камень прибрежных скал, словно хотело добраться до венчающего их храма, высокомерного дворца из матово-белого мрамора и прозрачно-дымной слюды. Госпожа гневается. Произнесший это человек сидел в массивном деревянном с красной обивкой кресле и мрачно созерцал буйство природы, устроенное их богиней. Тот, к кому были обращены эти слова, подошел к окну, оглядел беснующееся море и расчерченные молниями темные облака. Ветер зло отшвырнул с лица мужчины пряди черных прямых волос. «Весьма категорично, не так ли?» — вздохнул жрец, начавший этот разговор. Наряд его, как и знаки отличия, указывали на высокий ранг. Его собеседник, больше похожий на воина, чем на храмовника, наклонил голову и произнес звучным, пробирающе холодным голосом. «Госпожа, как и всякая женщина, хочет получить желаемое и не успокоится, пока не добьется своего». В этой фразе только самый внимательный слушатель смог бы расслышать усмешку. Жрец лишь еще раз вздохнул. «У нас нет иного выбора, Льот. Возьми шаи и отправляйтесь. К вам присоединятся протекторы со Среднего и Южного островов. По двое от каждого. Постарайтесь выполнить желание госпожи в кратчайшие сроки». Тот, кого назвали Льотом, склонился в поклоне, повернулся и направился к выходу из пустого холодного зала. Сидящий в кресле, больше похожем на трон, мужчина, какое-то время прислушивался к тихому шороху плаща, будто сглаживающему четкость шагов воина. И еще одно. Льет. Голос верховного жреца богини Нарры остановил мужчину. «Позволь напомнить тебе, что наши коллеги совсем иные. Ты сам знаешь, насколько изменчива наша госпожа. И, возможно, манеры и поведение протекторов с других островов покажутся дерзкими и вызывающими. Но помни, что имеешь дело с лучшими, если говорить про их способности». Молчание и легкое движение брови. Не столько согласное, сколько показывающее, что старший протектор Нарры принял слова верховного жреца к сведению. Описанные события происходили на самом северном из трех островов, составляющих страну Нарраше. Как нетрудно догадаться, это государство было названо в честь покровительствующей ему богини. Кроме северного и самого скромного по территории, в его состав входили еще два острова – Средний, второй по размерам, и Южный, крупнейший. По иронии, государство, находящееся под защитой извечного противника Нарры, бога Карнавы, было невероятно похоже на своего территориального соседа. Те же три разновеликих острова, будто зеркальная копия, повторяли природу и климат Нарры-ша. С высоты птичьего полета этот архипелаг выглядел как ожерелье на шее красавицы, где бусины — это острова, южные из которых располагались ближе всего друг к другу, а северные — на самом дальнем расстоянии. Подчеркивал это сходство с женским украшением седьмой остров, но о нем позже. Не мудрено, что архипелаг назывался Карнава-Нарским колье. Пока Льот Фарклайт вел беседы с верховным жрецом богини, на северном острове Карнавы-Ше происходили события, вызванные схожими причинами. Разворачивались они на вилле старшего протектора бога-покровителя страны. А на ней, надо заметить, сейчас царил разврат. В самом буквальном значении этого слова. Оргия продолжалась уже довольно долго. Мелодии, выводимые усталыми музыкантами, совсем не опознавались. Хмельные гости пели и вовсе что-то свое. А некоторые стоны и звуки можно было отнести к музыке, только если говорить аллегорически. Впрочем, Альзерел Каст не отнес бы. С каждым шагом, проходя мимо пьяных, а порой и совокупляющихся людей, он лишь все больше раздражался и хмурился. Его строгий, застегнутый на все пуговицы камзол, темно-синий форменный плащ и начищенные до блеска сапоги, казалось, тоже осуждали происходящее вокруг. Темные волосы молодого человека, забранные сзади в низкий хвост, открывали приятное, со свежей светлой кожей лицо и черные глаза, сейчас сверкающие гневом. Молодой человек не понимал, как можно так наплевать на общественное мнение и традиции острова. Хозяин виллы нашелся в купальне, где он, укрытый на манер этих развратников южан лишь простыней, обнимал какую-то раздетую красотку и вел псевдонаучный диспут с одним из философов, которые были такими частыми гостями в его доме. В руках оба держали серебряные чаши с разбавленным вином, а девицы периодически подкармливали их фруктами и сладостями со своих рук и губ. «О, Альзарел!» — с развеселой улыбкой поднял кубок старший протектор. «А я думал, ты и сегодня проигнорируешь мое приглашение. Наконец-то решил присоединиться? Девушки, вина моему лучшему адъютанту!» Ранрео Лоу был длинный, тощий и сухой, с неприятной, но отчего-то влекущей улыбкой мужчины, знающего, что нравится женщинам и вызывает страх у врагов. И сейчас он отлично понимал, видел по нахмуренным бровям и осуждению в суровых глазах своего помощника, что тот пришел совсем не для веселья. Но старшему протектору доставляло мало с чем сравнимое наслаждение подначивать сдержанного, строгого Альзерела. Глаза Каста гневно блеснули, но слов осуждения он себе не позволил. Никогда не позволял. Правда, его язвительность с лихвой компенсировала подобную вежливость. Старший протектор Лоу подчеркнуто официально обратился юноша, ладонью отодвинув кубок, предложенный полуобнаженной служанкой, с тяжелой большой грудью и крутыми бедрами. «Имею честь передать вам послание верховного жреца с приказанием немедленно выдвигаться в дорогу». «Немедленно!» — насмешливо процитировал Ранрео. «А шо тороп берет? И с какой же целью, позволь полюбопытствовать?» Брови юноши сошлись на переносице. «Полагаю, старший протектор Карнавы видел, что творится за окнами». За окнами виллы творилось примерно то же самое, что и за стенами храма богини Нарры. То бишь шторм, злой ветер и гроза. «Да-да, наш славный бог уже второй день изволит гневаться», — легкомысленно заметил Лоу. Повел рукой и промолвил. «Такое порой случается, друг мой Альзерел. Улыбнись и расслабься. Погляди, какие красавицы тебя окружают. Выпей этого прекрасного вина и попробуй хоть немного вкусить радости жизни. Кто знает, может, этот гнев нам не удастся пережить». «Верховный жрец знает». Каст даже не подумал отводить гневно строгий взгляд от начальника. Не впервой. И в этом послании адъютант протянул плотный свиток старшему протектору. Рецепт того, как нам избежать описанной вами перспективы. «Оставь на столике, мой мальчик», — добродушно предложил Ранрео. «Почитаю на досуге». «Верховный жрец приказал выезжать немедленно», — с непередаваемым злорадством напомнил Альзерел. «Он уже вознес молитвы об этом Карнаве». «Сообщил прямому начальству, так сказать». Лоу скривился, будто вино в кубке неожиданно скисло. «Я пьян», — сообщил он адъютанту в слабой попытке отдалить нежеланный миг. «Верховный жрец предвидел это», — продолжил злорадствовать его собеседник. «И поэтому передал вот это зелье». Маленькая бутылочка была извлечена из спаррана. Примечание. Спарран. Поясная сумка. Конец примечания. И поставлена на указанный столик. Все присутствующие мигом опознали в снадобье быстродействующее протрезвляющее с самым мерзким из всех возможных вкусом. Юноша поправил очки и нанес последний удар. «Кони уже ждут нас. Встреча с протекторами Среднего и Южного островов назначена на 3 часа в Лакнере». «До Лакнера 2,5 часа галопом!» Ранрео оставалось только восхищаться вредным упрямством своего адъютанта и ворчать. «Именно поэтому меня и направили с вами. Проследить, чтобы ничто не помешало вам прибыть навстречу вовремя», — любезно сообщил Каст. Выражение глаз молодого человека позволяло надеяться на улыбку, пусть и злорадную, но губы так и не изогнулись в ней. «Иногда я думаю, что чем-то очень сильно прогневил Карнаву, коль он послал мне в адъютанты тебя», — усмехнулся Ранрео. «И продолжайте гневить», — бросил через плечо, уже повернувшийся к выходу Альзерел. «Полчаса, старший протектор Лоу. Полчаса».